Адриан потер пальцами еле приметную щетину на подбородке и погрузился в размышления. Все кончено. Все неистовство стихло, желания иссякли, жажда утолена, безумие отошло в прошлое. В следующем триместре будет крикет, тренерство и судейство, преподавание юношам науки обращения с мячом, чтение им же Браунинга и Хине на лужайке, когда палит солнце и слишком жарко, чтобы проводить уроки под крышей. А остаток лета он проведет, копаясь в Мильтоне, Прусте и Толстом, дабы в октябре оказаться в Кембридже, где он, подобно Кранмеру, только с велосипедом вместо коня, найдет занятие для ума и бедер. Томас Кранмер, 1489-1556, архиепископ Кентерберийский, в молодости учившийся и преподававший в Кембридже. Несколько пристойных друзей, не слишком близких. Какого вы мнения об этом малом из вашего колледжа, Хилли? С ним трудно сойтись. Мне-то он нравится, но он так замкнут, так непроницаем. Он почему-то обособлен, почти невозмутим. Потом степень бакалавра и возвращение сюда или в другую школу, может быть, даже в свою, или же он останется в Кембридже, если получит отличие первого класса. Все кончено. Разумеется, он и на миг себе не поверил. Адриан глянул на свое отражение в оконном стекле. «Пытаться одурачить меня бессмысленно, Хилли», — сказал он. «Адриану всегда известно, когда Адриан врет». Впрочем, Адриан знал и то, что любая ложь Адриана реальна. Каждая из них жила, чувствовала и действовала так же полно, как правда другого человека, если за другими числятся какие-либо правды. И Адриан верил, что, быть может, это последняя ложь останется с ним до могилы. Он смотрел, как за стеклом подрастает нанос снега, а разум его, доехав подземкой до Пикадилли, уже поднимался наверх по ступенькам станции. Вот стоит Эрос, мальчик с натянутой для выстрела тетивой, а вот стоит Адриан, школьный учитель в твиде и диагонали, стоит, глядя на мальчика и неспешно покачивая головой. Ты, разумеется, знаешь, почему на Пикадилли поставили Эроса, не так ли? Помнится, спросил он у 16-летнего отрока в один июльский вечер, разделившего с ним его постоянное место у стены Лондон-павильона. Кинотеатр на площади Пикадилли. В честь стрип-клуба «Эрос», так что ли? Ну, довольно близко, однако, боюсь, я не вправе с тобой согласиться, так что придется нам рассмотреть этот вопрос подробнее. Это статуя, часть общей дани графу Шафтсбери. Благодарная нация почтила таким образом человека, уничтожившего детский труд. Альфред Гилберт, скульптор, поставил Эроса так, что он целился из лука вдоль Шафтсбери-авеню. Да? Ладно, хрен с ним. Вон, видишь, там клиент. Глазеет на тебя минут уже пять. Можешь взять его себе. Он слишком горазд щелкать зубами. Пусть поищет для обрезания кого-нибудь другого. Так вот, тут своего рода визуальный каламбур. Эрос, выпускающий стрелу вдоль по Шафтсбери-авеню. Понимаешь? Так. А чё ж он тогда целится в нижнюю Риджент-стрит? Во время войны его сняли, немного почистили, а дураки, которые ставили его обратно, ни черта ни в чем не смыслили. Его неплохо бы почистить еще раз. Ну, не знаю. Я думаю, Эрос и должен быть грязным. В греческой легенде, как тебе несомненно известно, он влюбился в одну из мелких богинь, в Психею, что, собственно, означает «душа». Греки хотели сказать, что, чего бы мы там ни воображали, любовь тяготеет к душе, а не к телу. Эротическое начало жаждет духовного. Будь любовь чиста и здорова, Эрос не вожделел бы Психею. Он так сюда и смотрит, во всяком случае, его задница. Да нет, я про клиента. Во, теперь на меня уставился. Уступаю тебе дорогу. Плох тот бордель, в котором слишком много концов. Бери его вместе с моим благословением. Только не приползай потом ко мне с полуоткушенной головкой. Вот и все. Дал ему минуту. Пусть надумает. Валяй. А я тем временем поразмыслю над тем, существовала ли когда-либо жизнь более бессмысленная и типичная, нежели та, которую прожил лорд Шафтсбери. Собственного его обожаемого сына убили в Итонской школьной драке, а памятник, который воздвигла ему страна, что ни день взирает на детский труд, о самой природе и интенсивности коего граф и помыслить был не способен. Все, он на меня точно запал. Еще увидимся. Адриан обронил полено в камин и уставился на пламя. Он пребывал в безопасности, как и всякий другой нормальный человек. Настоящий учитель с настоящим именем, настоящими рекомендациями и настоящим опытом работы.